Глава 16. «Лика, просыпайся!» Возмущенный девичий голос раздался словно издалека. Я лишь глубже зарылась в подушке. Я должна выяснить, что случилось, но тот, кто меня будил, был иного мнения. Одеяло резко стянули, холод тут же охватил тело, словно меня ледяной водой окатили. Там, во сне, меня обуревали чувства, а сейчас с пробуждением они практически сошли на нет. «Ты невозможна! Кто так спит?» Это была Сай. Я зевнула и потянулась, уже понимая, что вряд ли получу разгадку сейчас. «Лика, у нас мало времени, а тебе еще одеться нужно. Я пойду за служанками, а не в гостиной». «Стой! Не надо!» Подруга резко остановилась. Немного мутным со сна взглядом я заметила необычный наряд принцессы. Черные кожаные штаны, плотно облегающие ее ноги и заправленные в красные блестящие сапоги. Длинная красная туника с рукавами еще больше подчеркивала каждый изгиб ее тела. При дворе такой наряд нашли бы сверхнеприличным, вот только я знаю, что это. Интересно, откуда у Сайонелс боевое одеяние женщин рода Мансарье? Разница только в цветах. Мои штаны также черного цвета, только туника и сапоги бирюзового с золотистым узором. Каждая деталь одеяния имеет свой секрет. Из каблуков сапог при нажатии на определенную точку выскакивают лезвия, смазанные парализующим ядом. В таких сапогах удобно обездвиживать противника, делая подсечку. Штаны тоже с сюрпризом. Дело в коже, а именно в змеиной коже, из которой они сделаны. Пусть и не всегда, но эта деталь одежды может блокировать заклятие, исполняя роль своеобразного щита. Скажу по секрету, они безумно неудобные. Мне понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к ним. И последнее. Туника, длина которой на ладонь выше колен. Нет, особых магических свойств в ней нет. Ее секрет в ткани. Есть в Дьювене загадочное место. Далее, куда по поверьям уходят умирать местные жители. При всех льдах и снегах именно в Далия в определенное время года водятся интересные насекомые, которые, подобно паукам, плетут нити. Эти нити прочнее любого металла и легче пуха. Пробить ткань из этих нитей обычным оружием – дело непростое, если вообще возможное. Каким образом род Мансарье выбил себе поставку этих нитей, тем более в таком количестве, ибо на одну такую тунику нужны старания тысячи насекомых, мне неизвестно. Но мое личное боевое одеяние менялось трижды, то есть по мере взросления и изменения строения тела. «Сай, подожди меня в гостиной, я сейчас!» Все еще хриплым со сна голосом попросила я. Если вампирша и удивилась моему строгому тону, то виду не подала. Я же, как только она скрылась, полезла в сумку. Конечно, именно в ней, а точнее в комнате моего поместья, находилось заветное одеяние. Быстро обнаружив искомое, вот бы всегда так оперативно, скинула с себя одежду, в которой засыпала. Слегка помучившись с лентой, наконец открыла сверток. В нем, помимо штанов, сапог и туники, лежало белье. Я облачилась в свое боевое одеяние и, кинув взгляд в зеркало, быстро скрутила волосы в пучок и заколола их. Они не должны мне мешать. То, каким взглядом меня встретила принцесса, говорило о том, что не только я считала себя единственной, за исключением родственников, хозяйкой данных предметов одежды и их секретов. «Откуда?» — не выдержала Сай первой. «Тот же вопрос», — хмыкнула я. «Всегда считала данную экипировку достоянием своего рода». «Я не могу сказать», — слегка замялась принцесса. «А значит, я могу сделать вывод, что данная технология твоей семье не принадлежит». «Мы не воры!» — выкрикнула Сай. «Успокойся, я не сомневаюсь в этом. Почему ты уверена, что кроме тебя больше ни у кого в вашем роду данного наряда нет?» «Ты права, нет». «Хорошо, я скажу. Почти 90 лет назад меня пожалел один маг. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что он был моим учителем. Именно благодаря ему я научилась владеть рапирой. Он доказал мне, что есть в мире вещи, которые могут доставлять удовольствие. Он же и подарил мне этот наряд. Я берегла его, а когда узнала об отборе, решила, что его время наступило». «А мага, случайно, не Адвилом звали?» тихо спросила я. «Хотя нет, скорее всего, он представлялся вторым именем, Ратмиром, да?» «Как? Как ты узнала?» «Да очень просто», — фыркнула я. «Ратмир, он же Адвил Мансарье, мой отец. Странно, что он мне ничего не рассказывал о том, что был гостем Ивена Лейдеркуа». «Твой отец?» Сай явно была шокирована. «Ну да. А цвет туники, я так понимаю, родовой?» «Да». «Вот и хорошо. Разобрались. А подробнее потом обсудим. Мы, кажется, опаздываем». Принцесса все-таки справилась со своим волнением. Кивнув, она пошла к выходу, а я за ней. Захлопнув дверь перед недовольной мордой кота, влетела головой в спину вампирши. «Ты чего?» Потирая ушибленный лоб, недовольно спросила я. Сай не ответила. Выглянув из-за ее плеча, я поняла причину. Точнее, увидела. Правитель в белой, расшитой золотом рубашке, черных штанах и высоких сапогах стоял в шаге от нас. В его руках вновь был букет. Я сделала шаг в сторону и склонилась в поклоне. Сай тоже присела. «Добрый вечер, леди», — тихо сказал Алисдейр. «Добрый вечер, ваше сиятельство», — слегка дрожа и выпрямляясь, ответила принцесса. Я решила промолчать. Пусть думает, что хочет, но меня он уже просто бесит. И цветочки вот эти явно мне принес, а не вампирше. Только зачем столько чести? Я уже выздоровела. Пауза и игра в гляделки несколько затянулась. Мне надоело, и я нарушила тишину. «Ваше сиятельство, вы так любезны, что решили проводить нас». Криво улыбаясь, смело посмотрела в его глаза. «Да, конечно, этикет не позволяет так фамильярно обращаться с тем, кто выше по положению, и особенно с правителем всего нашего мира, но бесит он меня. Красивый, зараза, и противный гордец. Не люблю таких». «Не любишь?» Вкрадчивый мужской шепот в голове, и по спине побежали мурашки. «Опять вы за старое. Может, новое, что придумаете?» «Да, я хамка. Да, я обнаглела. А нечего в моем сознании копаться». «Новое? Пожалуй, можно». «Мне показалось, или он издевается?» «Нет, не показалось». «Леди Сайонелс, жду вас в зале. Леди Анжелика, как вам мой новый фокус?» Холодно поинтересовался он. Я не успела спросить, о чем речь, как меня закружило. Было ощущение, что я попала в водоворот, только воды не наблюдалось, и дышать было легко. «Можете открыть глаза?» «Когда я их закрыть-то успела?» «Благодарю! Какая любез...» «Елки зеленые! Где это мы? Что это за место? А где Сай? И какого черта я тут делаю?» Как следует проморгавшись, я поняла, где нахожусь. Это бальный зал, или точнее то, что от него осталось. Теперь здесь точно танцы устраивать не будут. Место, где обычно возвышается трон, теперь занимали два роскошных красных кресла, одно чуть больше другого. По бокам от кресел стояли две резные, обитые кожей лавки. На них сидели бледные мужчины. Присмотревшись внимательнее, я не сдержала стона. «Все императоры Дрейлайда, за исключением пустынного». За спинами глав государств группами стояли различные существа — альвы, горгулы, метаморфы, вампиры, оборотни и прочие. Заметив знакомую уже боевую четверку, я поняла, что все они из Академии, а значит, здесь те, кто сопровождал принцесс. Удивительно, но моя четверка стояла за одним из кресел, а за вторым немного сбоку стоял Дрем. «Елки зеленые! Что этот правитель удумал?» Я находилась примерно в 5 локтях от этих лавок, а, следовательно, и от императоров. Покраснев, сделала положенный реверанс, спиной почувствовав неодобрительный взгляд высшего правителя. Посчитав, что взгляда маловато, он схватил меня под руку и резко поднял. Наверное, я не сгорела от стыда только потому, что Маршен сделал шаг в мою сторону, наверное, хотел помочь. Послав ему нежную улыбку, чтобы он успокоился и не лез на рожон, мстительно наступила острым каблуком правителю на ногу. Даже не моргнув, этот паразит сильнее сжал мой локоть, потащил вперед к креслам. «Присаживайтесь!» Громко потребовал правитель, указывая на то, которое поменьше, и, небрежно откинув на одно плечо свои роскошные волосы, уселся на соседнее кресло по правую руку от меня. По большому счету, он унизил глав государств. Во-первых, как можно усаживать их на лавке? Во-вторых, как он посмел посадить девушку ниже по статусу рядом с собой, тем самым указав на то, что она выше остальных присутствующих? Ведь это не так. Не значит ли это, что он определился с выбором? Если да, то к чему это шоу? Щеки пылали так, что я мысленно призывала воду, тончайшим слоем пуская иней по своему телу, чтобы успокоиться. Выходило плохо, так как от моего внутреннего жара иней мгновенно таял и испарялся. Бросив мимолетный взгляд вперед, я похолодела. Вот оно, исполнилось желание, никакого льда не понадобилось. Та часть зала, где, по идее, должны были находиться столы с напитками и легкими закусками, а также танцевальная площадка, превратилась в место побоища. Толстые веревки, ограничивающие пространство, платформа, посыпанная песком. Вот где можно разжиться наполнителем для кошачьего лотка. Тьфу ты, о чем я думаю? Странно, но арена завораживала. Я бы не сказала, что она выглядит как-то по-особенному, но напрягает наличие непонятного темного пульсирующего тумана сверху. «А вот и кандидатки», — пророкотал голос правителя. «Удивительно. Обычно в тронный зал вход по центру, то есть он должен быть за ареной, но кандидатки входили откуда-то сбоку». Первой шла принцесса Амрель в обтягивающем тело комбинезоне с множеством косичек на голове. На ее месте я бы не стала надевать столь вызывающий наряд не только потому, что это вульгарно смотрится, но и потому, что ее мышцы легко обрисовывались. Если бы не миловидное личико, можно было подумать, что перед нами юноша, перекачавшийся на тренировках. Второй, плавно покачивая бедрами в такт своему хвосту из собранных на макушке волос, шла принцесса Селена. В отличие от подруги, на ней не было комбинезона, зато имелись бриджи и рубашка, также выгодно подчеркивающие все достоинства ее тела. Девушки синхронно поклонились и отправились в разные стороны к своим отцам. Третьей шла Сайонлс, она глазами искала кого-то. Было видно, что вампирша нервничает. Встретившись со мной взглядом, она выдохнула и улыбнулась. Искренне и радостно. Бедная моя подружка переживала за меня. Поклонившись правителю, Сай быстро прошла к своему отцу. Он, кстати, сидел ближе всего к моему креслу. Я не могла этому не обрадоваться, и если бы не рука правителя, которая случайно легла на мой подлокотник, подбежала бы к подруге. Четвертой влетела Лилит. В принципе, ее одеяние ничем не отличалось от того, в котором она была в обеденном зале. Исключение составили цвет и минимум драгоценностей, только кольца и тонкая цепочка на шее. Стрельнув глазами, чуть прикусив губу, Лилит поклонилась и нарочито медленно выпрямилась. Также, не торопясь, поплыла к своему отцу. Затем вошли Эстерелиана и Индира. Обе были одеты в привычные для тренировок наряды. Штаны, короткие сапоги на плоской подошве, рубашки с длинными рукавами. Увидев меня, Эстер запнулась и послала теплую улыбку. Я улыбнулась в ответ, вложив в нее всю благодарность за беспокойство обо мне. Быстро поклонившись, девушки поспешили к своим отцам, которые сидели рядом. Впрочем, неудивительно, страны оборотней и эльфов много веков назад заключили договор и до сих пор не нарушили его, поддерживая взаимовыгодное сотрудничество. Последней шла голубоволосая Лемира Ми-Иней, кандидатка из Дьювены. Она удивила короткими шортами и высокими сапогами. Расстояние от края штанин до верхнего канта голенища было в ладонь. Также на ней был плотный топ и длинные почти по плечи кожаные перчатки. Ее необычный цвет волос и холодный взгляд черных глаз буквально замораживали. Теперь я понимаю, почему ее прозвали «Снежной принцессой». Ни одного лишнего движения не сделала кандидатка. Сдержанно поклонилась и степенно прошла к отцу. «Итак, все в сборе», — подытожил правитель. Окинув присутствующих взглядом, заставившим всех шепчущих замолчать, он поднялся. «Я рад приветствовать императоров. Ваше присутствие сегодня здесь не случайно, ибо ваши подданные, взгляд на Маршена, или дочери, участвуют в отборе названия моей жены. Я не сторонник кровопролитных баталий, но, к сожалению, недавний инцидент показал, что без этого не обойтись. Правитель сделал паузу, и я затаила дыхание. Вот сейчас он все-все объяснит. Как вы все помните, прошлый отбор унес жизни почти всех кандидаток. В народе пошел слух, что задания были настолько ужасны и отвратительны, что не оставляли претенденткам ни единого шанса выжить. Говорю специально для девушек, слушайте внимательно. Абсолютно все смерти на прошлом отборе случились по вине самих кандидаток. Учтя произошедшее тогда, требую полного подчинения моей воле. А значит, никаких ссор, стычек, междоусобиц между вами я не потерплю. Я все вижу и обо всем знаю. Ничего скрыть от меня вы не сможете. И в случае ослушания, наказание вам не избежать. И, конечно, не стать моей женой. Принцесса Амрель громко выдохнула. Я до боли сжала кулаки. Такого я точно не ожидала. Почему-то я верила словам правителя. Вот верила, и все тут. Так как это не было озвучено мною ранее, я не отсылаю кандидаток из Руизерии и Эсмирании домой, а дам им еще один шанс. Теперь судорожно выдохнули главы этих стран. Чую, кто-то получит знатный нагоняй. Теперь непосредственно о сегодняшнем мероприятии. В голосе правителя явно слышался сарказм. «Я ввел дополнительное задание, в котором уже лидирует кандидатка из Дарлемеи». Цепкие взгляды всех собравшихся устремились ко мне. «Правила боев таковы. Две девушки, держась за руки, — это главное условие. Сражаются с двумя противницами. Надеюсь, это поспособствует вашему сближению». Ранее девушки выбирали себе напарниц, так как леди Анжелика несколько дней назад в одиночку справилась с двумя противницами, пусть и не на поле брани, а в своей постели. «Нет, но он может нормально говорить. Вот что сейчас все подумают, если уже не подумали? А ведь я всего лишь применила к вредным принцесскам заклятие, вызвав у них расстройство желудков». Она сегодня не будет принимать участие в поединке. Таким образом, принцесса Амрель и принцесса Селена де Тер автоматически выбывают из соревнования, не получая ни одного балла. Я кожей чувствовала возмущение принцесс, но ни одна не произнесла ни слова. По сути, меня волновало совершенно иное. Высший правитель не сдержал слова, которое дал мне днем. Он обещал, что не станет препятствовать моему участию. Также несколько дополнительных баллов получает кандидатка из Лорлиэли, которая уже показала, насколько сильной можно быть, отстаивая честь друга. Мне показалось, или в голосе правителя действительно промелькнули одобрение и удовольствие. «Ваше сиятельство! Неужели то недоразумение можно считать боем?» — вклинился взволнованный голос императора из Руизерии. «Как же, надо же дочке помочь. Честное слово, лучше бы он промолчал, так как правитель взмахнул рукой, и перед нами в молочно-белом тумане возникла моя комната, и я, мирно спящая на кровати, а потом последовала череда всего того, что происходило после моего пробуждения». Закончив показ, правитель холодно бросил. «Выводы за вами, но мое решение неизменно». Я, наверное, стала темно-свекольного цвета. Настолько мне было стыдно и вообще не по себе. Даже не представляю, какие чувства испытывают сейчас опозоренные принцессы. Если императоры старательно сдерживали улыбки, то отцы этих барышень покрылись бордовыми пятнами. «Простите, ваша светлость», — выдавил из себя отец Амрель. «Отлично. Если нареканий больше нет, приступим». Из восьми кандидаток трое выбыли. Значит, участвуют две пары и одна участница. Прошу их встать. Девушки поднялись со своих мест и, бросив короткий взгляд на правителя, разбрелись по парам. Лимирами и ней была в паре с Лилитрани в Кассер, Индира с Эстерлианой, и только Сай одна. «Нет, это же нечестно!» Пока все смотрели на девушек, я вскочила с кресла и помчалась к Сай. Мне абсолютно не важно, что там решил правитель, но одна она участвовать в поединке не будет. Не позволю, не зря же мы одинаково одеты. «Леди Анжелика!» — окликнул меня Алисдейр, когда я уже поравнялась с подругой. Ободряюще ей улыбнулась и полуобернулась. «Ваше сиятельство, условия не равны. Неужели вы позволите Сайонал сбороться одной? Тогда пусть и другие девушки сражаются самостоятельно». Я даже не стала заострять внимание на том, что он обещал мне не мешать. «Леди Анжелика, вы слышали условия? Баллы вы получили. Сядьте на место. Как видите, кандидаток нечетное число». Ничего не выражающим тоном заявил правитель. Все присутствующие жадно вслушивались в наш диалог. Полностью повернувшись к Алисдейру, я смело взглянула ему в глаза и четко произнесла: «Я отказываюсь от своих баллов», и еще громче объявила: «У принцессы Сайонелс есть пара». «Отказываетесь?» — прошипел он. По лавкам прошел легкий гул неодобрения. «Ну да, какая-то герцогиня, недоделанная к тому же, смеет перечить и отказываться от почестей правителя. А вот шиш, дорогие мои, не надо мне его почестей, пусть ест их на завтрак, обед и ужин, и желательно давится. Не люблю людей, которые не держат своего слова, и неважно, если этот человек намного выше меня по статусу и сильнее, как маг». «И кто же с ней в паре?» — хмыкнул правитель. «А разве не ясно?» Вызывающе окинула всех взглядом, остановив его на Алисдейре. «Ты с ума сошла?» — выкрикнула Сай. «Знаете, как-то не такой реакции я ждала». «Ваше сиятельство, не нужно! Я справлюсь самостоятельно!» Выбежав вперед, вампирша закрыла меня. Я абсолютно ничего не понимала. Ни этой вдруг воцарившейся тишины, ни недоуменных взглядов, ни отца Сайонлс, который подскочил на своем месте и судорожно сцепил пальцы. «В чем дело? И что я такого сказала?» «Ты же была не против», — удивленно спросила я. «Сай...» «Из уважения к императору Леодисеи я позволю принцессе Сайонлс объяснить леди Анжелике необдуманность ее поступка. Вы можете выйти». «Не нужно», — тихо сказала подруга. «Спасибо, ваше сиятельство. Все присутствующие в курсе причины. Это моя ошибка, что я не поведала герцогине свою историю». Плечи подруги опустились, словно на нее взвалили непосильную ношу. Она медленно обернулась ко мне, пряча глаза. «Леди Анжелика, я удовлетворю вашу просьбу после того, как вы выслушаете принцессу, если, конечно, ваше желание не изменится». В голосе правителя читался явный сарказм. «Лика, прости меня. Ты спрашивала, зачем мне перчатки?» Вампирша судорожно вдохнула. «Дело в том, что мое имя в переводе с вампирского — «Мертвое озеро». Им нарекли меня так не случайно. Я обладаю проклятым даром. Одним прикосновением лишаю магических способностей любое существо. Раньше я не могла его контролировать, да и сейчас не всегда выходит. Только на правителя и моего отца он не действует. Именно папа всегда заботился обо мне, так как мать, родив меня и взяв на руки, лишилась своей магической силы. А после... ко мне боялись притрагиваться». Подруга замолчала, тишина стала звенящей. «Условие боев — держаться за руки. Я не знаю, что именно поможет мне, поэтому перчатки я сняла». В моей голове будто что-то взорвалось. Так вот отчего ее спас мой отец. Постоянное вынужденное одиночество и бесконтрольный страх. «Принцесса — самое одинокое существо на свете, и мне ясно, отчего императрица редко появляется на празднествах и всегда с огромным количеством охраны выезжает из своей страны. И почему Сайонлс лишена внимания матери. Та не простила ее. Только в чем ее вина? «Ваше сиятельство!» — обратилась я к правителю. Когда он кивнул мне, продолжила. «Вы одобрите любое мое желание!» Еще один осторожный кивок. «Замечательно!» Я стремительно подошла вплотную к печальной Сай и схватила ее за руку. «Какая нежная у нее кожа! Все же без перчаток намного лучше. Даже если она лишит меня дара говорящей, я не настолько ущербна, чтобы не справиться с противниками только оружием. Артефакт признает меня любую. Магия заложена в нем. Заколка, которая у меня в волосах, он же и клинок, увеличится благодаря своим свойствам и, конечно, моей крови. Не страшно, прорвемся. Пусть эти идиоты боятся, дрожат и трясутся над своей силой. Есть кое-что намного дороже дара, а именно дружба и любовь. Идите вы все лесом, бессовестные и отвратительные существа. Это же насколько плохо было Сай, раз она шарахалась от моего прикосновения сегодня. Все, и думать об этом больше не хочу. Подруга испуганно смотрела на меня, а я крепко держала ее за руку. Словно ток пробежал по моим пальцам, и все. Больше никаких ощущений. «Лика!» — вампирша чуть ли не плакала, а я улыбалась. «Ваше сиятельство! Я в паре с принцессой Сайонлс. Надеюсь, отсутствие магии не исключает меня?» «Да будет так. Леди Анжелика, ваш дар при вас!» И помедлив добавил. «Удивительно!» «Интересно, и как он это определил?» «Впрочем, сейчас проверим. Что-то мрачновато в зале. А ну-ка оставим след на память». Вспомнила шары в столовой школы, которые вывешивал отец, и попыталась воспроизвести их здесь. Только еще добавила герб рода Монсарье. Открыв глаза, увидела, что все получилось. «Красотища!» «Ты?» Подруга готова была расплакаться. «Сай, все хорошо. Ничего не случилось. Можешь меня трогать», шепнула ей. Принцесса все же не выдержала и разрыдалась. Я же посильнее обняла ее, так и не выпуская ее ладошку из своей. «Леди Лилит или Мира, прошу на арену. Остальные могут садиться». Девушки невозмутимо отправились в указанном направлении. Я же на буксире тащила рыдающую Сай к ее отцу. «Надеюсь, мне найдется, где присесть». Наконец, дойдя до заветного места, не успев передохнуть, я оказалась в объятиях Ивина Лейдеркуа. «Ух, нельзя меня так обнимать, а то влюблюсь же!» Несмотря на возраст, отец Сайонлс все еще роскошный и красивый мужчина. Хотя, честно говоря, высший правитель красивее. «Спасибо за комплимент», — раздалось в голове. «Да ну сколько уже можно?» «Тут такой момент, а вы ко мне в голову лезете. Неужели вы настолько черствы?» «Даю минуту и жду вас возле себя», — четко произнес он, а я вздрогнула. «Вот ведь собаку нашел, еще бы к ноге добавил». «К ноге», — послушно прозвучало в голове. Я решила проигнорировать его слова. «Леди Анжелика, я настолько благодарен вам и признателен», — шепнул мне император Леодисеи. «Не стоит», — так же тихо ответила я. «Сай моя подруга, и я не позволю ее обижать». При этих словах вампирша разревелась еще больше. Выскользнув из рук ее отца, я присела рядом с Сай. Я совсем не удивлена ее реакцией, пусть выплачется, зато потом будет легко и радостно. Слишком долго она терпела. «Бери себя в руки, иначе как мы драться будем?» «Да, я сейчас». Сквозь слезы улыбнулась она. Я кожей почувствовала гневный взгляд Алисдейра и, вздохнув, отстранилась от Сай. «Извини, высший правитель требует к себе. Давай, соберись». Вновь взяла ее руку, принцесса робко ее пожала. «Вот и отлично, привыкай». Я быстро поднялась и, не глядя на Маршена, который пожирал меня глазами, поднялась к креслу. Села в него, тихо пробурчав. «Довольны?» «Еще как!» Последовал такой же тихий ответ. Шорох за спиной, и вот мое плечо сжала чья-то рука. Правитель, даже если и заметил, как я вздрогнула, виду не подал. Задрав голову вверх, я увидела Дрема. «Ёлочки мои зеленые! Сколько в этом взгляде было! Благодарность, переживание, старая боль!» Я аж зажмурилась. «Не надо!» — прошептала ему. «Не за что меня благодарить! Тоже мне нашли героиню! И вообще, где обещанные бои? А то скучно как-то!» «Девочка хочет крови?» Насмешливый голос в голове. «Дедушка, начинайте уже, хватит копаться у девочек в мозгах!» — фыркнула я. «Лика, когда вы уже поймете, с кем разговариваете?» Вкрадчиво и зло произнес Алисдейр. «В следующей жизни обязательно, а сейчас терпение вам в помощь. Да-да, я его ни капельки не боюсь, но пока что. И вообще, он кашу заварил, пусть и расхлебывает. Нужен ему брак без любви и по договору, так пускай и сидит молча, тем более уважение вряд ли в договоре будет прописано. Хотя какой договор? Я ж за него не пойду». «Какая самоуверенность, леди Анжелика! Вы этим только больше притягиваете». «Правда? А что ж ты сразу не сказал, сладенький? Да я теперь на тебя вешаться, как принцесса Амрель, буду». Легко переходя на хамское «ты», прошипела я и добавила совсем уж непозволительное и мерзкое. «Сюся моя темноглазая, иди поцелую». «Мамочка, не поминай меня лихом. И почему я немой не родилась? Да-да, я всю эту лабуду вслух сказала. Радует, что тихо, но Дрем явно услышал. Вон, закашлялся внезапно. Смех скрывает». «Как изволите, леди». В один миг все вокруг остановилось и смолкло. Девушки, которые наклонялись под веревками, чтобы взойти на арену, застыли в неестественных позах. Императоры и остальные собравшиеся тоже замерли. Только правитель вдруг неожиданно оказался передо мной. «Вот скажите, откуда такая силища у него? Как он может так легко управлять временем?» Медленно, глядя мне прямо в глаза, опустился на колени, чтобы поравняться с моим лицом. Я же, наоборот, вжалась в спинку кресла. «Ваше сиятельство!» — охрипшим голосом начала я. «Да, Лика?» — мурлыкнул он и потянулся ко мне. «Как там? Сюся темноглазая, говоришь? Я жду». «Я...» «Лика?» «Мое терпение не безгранично». «Елки зеленые, да что ж это делается? Не буду я эту гадюку целовать, и не таким мой первый поцелуй быть должен, хотя...» Проблеск идеи промелькнул в голове. «Закройте глаза, пожалуйста», — так и не справившись с сухостью в горле, попросила я. Правитель хмыкнул, но исполнил требуемое. С некоторой опаской потянулась к нему, не удержалась и запустила руки в его волосы. Но не бывает такой красоты у мужиков, не бывает! «Милая, мои волосы целовать не надо, впрочем, можно, но позже». Не открывая глаз, заметил Алисдейр. «Вот ведь мерзость пакостная, все удовольствие испортил!» Убрала руки от его волос и коснулась пальцем мужественного подбородка. Кожа гладкая. А чего это меня в жар бросило? Так, ладно, не отвлекаемся, поцелуй». Осторожно потянулась к его губам и, быстро дотронувшись, тут же отпрянула. С чувством выполненного долга вновь вжалась в спинку кресла. «А что, поцелуй был?» «Был. Он же не говорил, как именно надо целовать. А если что, скажу, что не умею, и, между прочим, не совру». Не вполне осознанно отмечаю, что мне чего-то остро не хватает. Хочется большего. Бррр! Надо срочно встряхнуться. Это точно не мои мысли. «Леди Анжелика», — открыл глаза Алисдейр. «А не слишком ли целомудренно для пылкой влюбленной?» «Пылкой влюбленной?» — переспросила я. «Естественно. Вы же решили действовать, как леди Амрель. Нет, милая, так не пойдет». «О, я смотрю, вы всех перепробовали!» Зло бросила я, готовая защищаться до последнего. «Знаете ли, мне после такого противно!» Правитель ничего не сказал. Нет, он сделал. Я просто не успела среагировать, как он впился своими губами в мои. Меня как будто в печку засунули, а спустя мгновение окунули в ледяную прорубь и сразу вытащили, забросив в дурманящий запахами цветник, омываемый ласковыми морскими волнами. Именно такие ощущения я испытывала. Голова закружилась, я инстинктивно ухватилась за плечи Алисдейра. Мне, к моему стыду, нравилось то, что он делал. Удивительно нежно для того порыва, с которого все началось. Если сначала он прилагал силу, то сейчас я не только поддалась, но и отвечала ему взаимностью, ловко повторяя движения. И мне было мало. «Мама, папа, вы плохо меня воспитали!» На какое-то мгновение я забыла, как дышать, да и по большому счету мне было это не нужно. Были он и я, и ощущение тепла, и правильности происходящего. Почему-то на краткий миг мне показалось, что мы должны быть вместе. Или так уже было? Правитель первый отпустил меня, я же, все еще зажмурившись, громко дышала. Я надеялась, что он ничего не скажет. Мне все равно, что там у него было с другими кандидатками и как дальше пройдет отбор. Просто пусть молчит, пусть это очарование останется со мной подольше. «Неплохо для первого раза», — хриплым голосом сказал Алисдейр. Я распахнула глаза. «Ох, темнишь ты, правитель! Если бы было просто неплохо, не горели бы так твои темные глазки, не сжимал бы ты свои руки и не прикусывал губу». Я лениво махнула рукой, мол, трынди-трынди, а я не верю. И вообще, отчаливай, моя радость, свое удовольствие я уже получила. Скорее всего, он прочел мои мысли, иначе как объяснить его внезапно сузившиеся глаза? Что, мысли мои не нравятся, а нечего в них копаться? «Отчаливай, моя радость», — прошипел он. «Можно и просто отойти». Предложила я альтернативный вариант и провела языком по нижней губе. До сих пор мятными постилками пользуешься?» «Стоп, какие мятные постилки? Что за бред я несу?» Правитель быстро схватил меня за подбородок и заставил смотреть в глаза. «Ты, это все-таки ты!» И обнял да так крепко, что дышать с трудом получалось. «Отпустите меня!» «Ага, сейчас. Все-таки я?» «Может... Нет, ерунда выходит». «Так это вы мое платье стирали?» Все же озвучила я свою догадку. «А?» Правитель ослабил хватку. «Интересно, а ему очень удобно так стоять, на коленях прижимая меня к себе?» «Ну, 12 лет назад, перед первым отбором, вы приезжали в Дарлемею. Я тогда из дома сбежала, а вы меня нашли и...» «Наконец узнала», — хрипло спросил он. «Я... Мне... Извините. Спасибо, что помогли мне тогда. И за книги тоже спасибо». «Теперь я просто обязан на тебе жениться», — ласково заявил он. «Ведь я видел тебя голой». «Вы поглядите-ка! Смешно ему! Сейчас!» «Нет, целуется он круто, аж дух захватывает, но...» «Спасибо, что напомнили», — хмыкнула я. «Как вы тогда говорили, я еще не выросла, а сейчас просто не хочу выходить замуж. Ни за вас, ни за кого-либо еще». Алисдейр вздрогнул, резко вздохнул и отпустил меня. «Ликая». «Кто?» — удивилась я. «Не помнишь?» — с горечью протянул он и тут же вскочил на ноги. «Не помнишь?» «Простите, я кого-то забыла?» Вместо ответа правитель хлопнул в ладоши, все вновь пришло в движение. Кандидатки взошли на арену, императоры устремили взгляды на них. Я же пыталась справиться с сердцем, бешено рвущимся наружу. «Итак, первый бой. Девушки, «беритесь за руки!» — холодно потребовал Алисдейр и опустился в кресло. Кандидатки принялись исполнять приказ, при этом каждая норовила оставить свободной правую руку. Победа осталась за Лемирой. Лилит придется сражаться левой. Мне вдвойне повезло с отцом, он учил меня сражаться обеими руками, так что я спокойно дам Сай свою правую. «Ваши противники, леди?» Темная масса, что нависала над ареной, вдруг сгустилась, из нее будто две молнии что-то выскочило. «О боги, как он это сделал?» Перед девушками появились их точные копии, даже одеты они были одинаково, можно перепутать. Единственным различием являлось то, что они не держались за руки, и это обстоятельство сильно ухудшало положение кандидаток. Как им, ограниченным в движениях, сражаться с никем и ничем не скованным свободным противником? «Леди, ваше оружие!» — напомнил Алисдейр. Еще не отошедшие от шока, принцессы подчинились его требованию. Мгновение, и в руке Лилит возник посох, явно сильного магического действия. Лемира что-то прошептала, вызывая метель. Снежинки закружили по залу и, облетев всех, остановились возле девушек. Мгновение, и они образовали своеобразный молот с тонкими острыми шипами. «Мамочки, что сейчас начнется?» Бросив взгляд на их соперниц, я чуть не выпала из кресла. Они держали в руках точно такое же оружие. Дружный стон девушек возвестил, что и для них это полнейший и неприятный сюрприз. «Леди, до первой крови. Даже царапина, нанесенная противником, выбивает вас из боя, засчитывая поражение. Готовы?» «Да», — хором ответили принцессы. «Начали», — возвестил правитель. Девушки не спешили вступать в схватку. Они перешептывались, оценивая соперниц. Каждая встала в стойку, песок замедлял движение. Все же каблуки не самое удачное решение. Все четверо начали двигаться по кругу, медленно приближаясь друг к другу. Первый выпад. Лилит начала сражение, дернув Лемиру так сильно, что та едва успела отклониться от удара своей копии. Голубоволосая зло выругалась и дернула напарницу в ответ, тем самым невольно спасая ее от направленного удара посоха копии Лилит. Лилит упала на песок, вскинув левую руку, и все же задела слегка соперницу. Лемира, скованная падением союзницы, неуклюже увернулась от летящего молота, который, просвистев над ее головой, вернулся к копии. Девушки вновь были на ногах, снова начали медленное движение по кругу, и Лилит явно тянула Лемиру. Эх, им бы согласовать свои движения, понимая, что это сложно, но все же... Новый удар! С треском поломался посох огненной демоницы, оставив в ее руке жалкий кусок, который она тут же отбросила. Мгновение, и в ее руке появился пульсар. Лемира, оттолкнувшись от Лилит, выбросив ногу вперед, навстречу ринувшейся к ней копии, попала той в плечо. Но от этого действия сама потеряла равновесие и, падая, задела пульсаром Лемиру. «Поражение!» — не вставая, громко произнес правитель. Копии тут же рассеялись, из живота Лемиры сочилась кровь. Чуть пошатываясь, она встала и зло посмотрела на Лилит. Та тоже медленно поднялась. От красивых одежд демоницы осталась только память. Порванное во многих местах одеяние повисло на ней жалкими лохмотьями. Зло плюнув на песок рядом с Лилит, Лемира, прихрамывая, выбралась с арены. Замешкавшись, демоница последовала за ней. Досада, обида и боль — вот что выражали их лица. К девушкам тут же подбежали лекари. До начала боя я их в зале не видела. «Следующие — Индира и Эстерелиана», — пророкотал властный голос. Отцы-императоры сохраняли гнетущую тишину. «Боюсь, как бы чего не придумали и не надавали тумаков правителю. Хотя куда им?» Названные принцессы поднялись со своих мест, перешептываясь, пошли к арене. Видимо, они проговаривали свои действия. «Вы садист», — никому конкретно не обращаясь, прошептала я. «Да неужели?» — ехидным тоном прозвучало в моей голове. «Значит, было бы лучше, если бы они травили стаей одного, вернее, одну. А так на глазах отцов получат выволочку. Глядишь, сил на гадости не останется». «А если останется?» «В таком случае бои будут проводиться каждый день, и я не стану никого щадить. Сейчас все слишком мягко». «Вы же знали, на что шли, устраивая этот треклятый отбор», — вспылила я. «Слишком лакомый кусок, пусть даже у невест нет к вам чувств». «Лакомый? Но вы все равно от него отказываетесь». «Я другое дело. На меня не будут давить родственники, да и император слова не скажет. Мне нечего терять, а приобретать таким путем я ничего не хочу». «Вам кажется мерзостью стать женой своего правителя? Я настолько отвратителен?» Меня бросило в жар. Как назло, перед глазами встала картинка недавнего поцелуя. «Нет, дело не в вас, дело во мне». «Конечно», — хмуро бросил Алисдейр. «Дело в любви». Я не стала ничего отвечать. Все и так очевидно. «Девушки, готовьтесь!» — крикнул он, отвернувшись от меня. «Готовы!» Звонко раздалось над залом. Тут же выскочили молнии, и копии предстали перед принцессами. Честно говоря, бой не был интересным. Сначала Индира и Эстерелиана действовали синхронно, осторожно и помогали друг другу. Но такой выдержки им надолго не хватило. И в какой-то момент, когда копия Индиры обернулась волком, настоящая принцесса сорвалась и тоже попыталась превратиться. Это было глупо. Она не могла не понимать, что для этого ей придется отпустить руку Эстер. «Поражение!» — громко объявил правитель. «Что ж, теперь наша очередь». Я плавно поднялась из кресла, дружески кивнула Дрему, мол, все будет хорошо. Подошла к Сай. На ее лице уже не отражалось ни страха перед противниками, ни переживаний по поводу нашей вынужденной скованности на арене. Лишь твердая решимость. «Молодец, девочка!» «Готова?» — шепнула ей. «Да», — улыбнулась подруга. «Тогда вперед, покажем им!» «Еще как покажем!» — уверенно выдала принцесса и схватила мою правую ладошку. Наконец-то она может не бояться причинить кому-нибудь вред своим прикосновением. У меня внутри прям все пело от осознания того, что я хоть чем-то смогла ей помочь. Подумаешь, отборы, бои какие-то... «Тоже мне. Когда случается такая гармония и единение душ, умирать не страшно». Так, крепко взявшись за руки и улыбаясь друг другу, мы пошли к арене. Хотя правитель еще не объявил нашу пару, но и так всем собравшимся было ясно. Настала наша очередь. «Леди Анжелика и принцесса Сайонелс, прошу пройти к месту боя». Я, бодро вышагивая шаг в шаг с принцессой, ехидно хмыкнула. «Тоже мне предсказатель очевидного». «Лика, я не сдержусь и отшлепаю вас при всех», — вклинился в сознание правитель. «Хм, вам руки занять нечем. Так идите с нами на арену, разомнитесь. Я читала, в вашем возрасте даже небольшая физическая активность благотворно влияет на работу мозга». «Лика, ты очень жестокая», — горько выдохнул Алисдейр. «И это моя вина». «О чем вы?» — спросила я, вслед за подругой, ступая на песок арены. «Леди, оружие!» Игнорируя мой вопрос, громко потребовал правитель. «Будет тебе оружие, садист треклятый!» «Влюбленный садист», — поправил меня Алисдейр. «Влюбленный в кого? Какого черта? Заткнитесь уже!» — разозлилась я. «Выиграешь бой, расскажу свою историю», — хмыкнули в голове. «Шантаж?» «Нет, просто условия». «Ну так вспоминайте ее, эту вашу древнюю историю, дедушка. Подбирайте нужные слова. Готовьтесь, в общем. Ведь очень скоро вам предстоит ее мне поведать». «Самоуверенная какая?» «Нет, я просто правильно рассчитываю свои силы и силы принцессы Сайонелс. А теперь будьте добры, исчезните из моей головы и не отвлекайте». «Сай», — позвала я. «Да», — протягивая мне правую руку, отозвалась вампирша. «Как предсказуемо. Нет, дорогая, тебе эта рука нужна для рапиры». Игнорируя ее порыв, хватаю ее левую ладошку. «Слушай меня внимательно». Быстро прошептав ей свою идею, встаю в стойку, вытащила заколку из волос. Мгновение, и оно уже увеличено в размерах клинок, а по моей спине струятся локоны. Одновременно в руке принцессы появилась рапира, Удивленный возглас прошел по рядам присутствующих. «Ага-ага, мы обе с сюрпризами!» «Готовы!» — громко сообщила я за нас двоих. Знакомая вспышка сверху, и напротив нас мы. Только вот у наших копий облом случился, как я, впрочем, и рассчитывала, потому что рапира Сай тоже артефакт, а скопировать подобное даже самому сильному магу в мире не под силу. Наши близнецы были без оружия, пока что, и я не ошиблась, взглянув на правителя, убедилась. Он, наклонив голову, что-то быстро шептал, и уже через пару мгновений наши враги сжимали мечи, а у моей копии их было почему-то сразу два. Я недоуменно перевела взгляд на Алисдейра. «Должен же я подстраховаться!» — раздался в моей голове его тихий, оправдывающийся голос. «Гад!» — кратко метнула я в ответ. «Начали!» Для того, что я задумала, мы двигались с Ай вплотную, бок о бок сцепившись за руки. Мой план был прост. Нам нужно сменить противника, то есть ей придется драться с моей копией, а мне с ее. Потому что, как мы уже увидели по прошлым двум боям, близнецы нападают лишь на своих сестер. Кроме того, мы заранее решили, что нам удобнее будет сражаться спина к спине. Мы медленно приближались к соперницам. Не доходя до них пяти шагов, резко развернулись и прижались друг к другу лопатками, глядя в противоположные стороны. Сай первая увидела, что моя копия собирается атаковать. «Лика, пригнись!» Я молниеносно присела. Раздался скрежет металла, и арену осыпали тысячи искр. Пользуясь моментом, я нажала на секретные точки на каблуках, обнажая лезвие. «Вниз, быстро!» — крикнула подруге. Та, ногой отталкивая мою упавшую копию, перевалилась мне за спину, немного выкрутив мое правое запястье. Я же, упираясь в клинок, который уткнула острием в песок, врезала сапогом в живот подлетевшей близняшки Сай и тут же переметнулась через тело подруги, тем самым уходя из зоны удара моей оклемавшейся копии. Вампирша успела выставить рапиру против моей близняшки. Снова металлический скрежет резанул слух. Теперь вторая я атаковала только принцессу, а копия Сай в пропитанной кровью красной туники вяло пыталась достать меня. Яд начал действовать. «Сай, вальс, ты ведешь!» «Поняла!» «Давай, раз!» Подруга подгадала момент, когда я отклонила выпад ее раненой близняшки и прыгнула вперед, вложив всю силу в удар ногой, отбросив соперницу на веревки, натянутые вокруг арены. Та стекла на песок и замерла. «Два!» — крикнула она. Шаг назад за подругой, разворот, и меч моей копии отлетел в сторону, а я вновь пустила в ход каблуки с лезвиями. На этот раз попала ей в ногу. Она припала на колено, но не сдавалась, медленно поднимая свое оружие. «Лика, три!» Сделала шаг вперед, взмахнула клинком, и обезглавленное тело моей копии кулем повалилось на арену. Все произошло слишком быстро. Мы с Сай, не разжимая наших пальцев, на дрожащих ногах осели на взрыхленный кровавый песок перед моей головой с разноцветными попугайскими волосами, смотрящие на нас моими глазами. «Пожалуйста, лишь бы это были иллюзии. Меня сейчас вырвет». Я закрыла глаза. «Боги, будьте милосердны. Отключите меня от всего этого, иначе я сойду с ума». В зале царила звенящая тишина, нарушаемая лишь гулкими ударами двух наших сердец. «Лика, мы смогли», — обессиленно прошептала подруга и, отпустив мою руку, стала подниматься на ноги. «Ага», — устало согласилась я, чуть приоткрыв веки, и тут же подхваченная подмышки оказалась в объятиях подруги. «Победа!» — громом проревел голос правителя. Зал взорвался аплодисментами. Казалось, сдержанные императоры наконец выпустили все эмоции, накопленные за много лет. «Ваше сиятельство, вы должны мне историю», — мысленно напомнила я. Неожиданно все вокруг поплыло, затем резко почернело. Я кулем повалилась на арену и потеряла сознание. Двое сидели в обнимку на склоне огромного холма. День клонился к закату. Темно-оранжевое солнце лениво опускалось за горизонт. Неподалеку журчал ручеек. В воздухе витал аромат весенних цветов, тех, что только-только появились на свет. Он перемешался с запахом молодой свежей травы, даря ощущение какой-то легкости и чего-то нового, зарождающегося. Редкие трели птиц приятно ласкали слух, неназойливо, словно создавали свою особую мелодию. Спокойствие и умиротворенность царили в этом месте. «А там», — махнула рукой девушка, — «будет городок. Сначала маленький, но с каждым днем он будет разрастаться все больше и больше». Ее слова пылкие, произносимые с жаром и искренностью, заставляли проникнуться верой. Именно так и будет. «И кто будет в нем жить?» — спросил мужчина, сидевший рядом. «Как кто?» — удивилась девушка. «Конечно, люди». «Они? Но почему?» Девушка рассмеялась. Звонкий легкий смех завораживал, невольно вызывая ответную улыбку. «Они способны на настоящие чувства, такие, как любовь, и она...» «Самое главное в мире», — закончил за нее мужчина. «Да, любовь способна творить чудеса», — положив голову на плечо собеседнику, согласилась девушка. «Знаю, теперь знаю». Мужчина крепче обнял ее. «Смотри, как красиво!» — указывая на закат солнца, воскликнула девушка. Словно розовые брызги расползлись по небу, темно-красный диск практически исчез из виду, оставляя за собой полосы от оранжевых до малиновых оттенков. Пение птиц прервалось. Слишком быстро почернело небо, словно кто-то вручную менял картинку за картинкой. Вроде только находилась на склоне холма, а теперь внутри холодной мрачной пещеры. «Ты обещал!» — надрывно закричала девушка. Ее восклицание эхом отлетало от каменных стен, возвращаясь не затихающей, а наоборот с удвоенной силой. Все громче и громче, она бессильно расплакалась. «Глупая!» Кто-то рассмеялся. Ей хотелось закрыть ладошками уши и зажмуриться, а еще лучше убежать из этого места как можно дальше. «Сколько?» — резко оборвав свой плач, тихо спросила девушка. «Все. И тело, и жизнь». «Ты не посмеешь!» В ее крике были и отчаяние, и боль, и недоумение. Кто бы ни был ее собеседник, она не верила, что он может ей как-то навредить. «Слышишь? Ты должен слышать!» На мгновение воцарилась тишина. Только капли воды с потолка пещеры отмеряли ход времени. «Двое? Два сердца? Это ничего не меняет!» «Что?» Девушка буквально захлебнулась своим вопросом. «Я обещал», — последовал холодный ответ. Вновь, будто в ускоренном режиме, ночь сменяла день, а день вновь сменялся ночью. Казалось, этот калейдоскоп никогда не прекратится. Все воедино — пейзажи, лица, животные. Уже не было той пещеры. Были бескрайние море и мужчина. Он стоял к ней спиной, протягивая руки к небу, на котором красным диском мерцал лунарис. Удивительно было то, что ни плеска волн, ни свиста ветра слышно не было, словно кто-то стер все звуки из этого места. Мужчина то вздымал руки вверх, то сгибался и рвал волосы на своей голове, то приседал в пенный прибой. А потом, словно под заклятием, застывал на одном месте, и только плащ развивался на беззвучном ветру. В том, что он безумен, не оставалось сомнений. Вдалеке показалась женская фигура, идущая по пляжу вдоль кромки моря. Медленно она приближалась к мужчине. Поравнявшись, остановилась за его спиной. Нежно обняла, прильнув всем телом. Мужчина, до этого вновь застывший статуей, вздрогнул и резко обернулся. От его взгляда, полного ярости и боли, женщина даже не вздрогнула, не отступила, и тогда, когда он отшвырнул ее от себя, упала. Да, но не отступила. Она ползла к нему на коленях, что-то шепча, но, как и прежде, ни один звук не доносился до меня, невольного свидетеля. Черное небо, казалось, стало темнее. Вспышка молнии озарила берег. В руках мужчины появился меч. Одним движением он снес голову женщине. Вторая вспышка озарила улыбку на его лице. Улыбку безумца.